Когда командиры обоих кораблей вышли на палубу, весь Манжура был уже наверху и глазел на невиданное пятнисто-полосатое чудовище, мерно покачивающееся на речной волне возле борта канонерки. Экипаж касатки тоже высыпал на палубу и с удовольствием дышал свежим воздухом. Обмениваясь новостями с манжурцами, Кроун тоже не избежал всеобщего изумления, удивленно воскликнув: «Михаил Рудольфович, а почему она вся такая пятнистая? У вас что, краски не хватило?» «Нет, все так и задумано. Это так называемая камуфляжная окраска. Сильно искажает силуэт спереди волн и делает субмарину значительно менее заметной». «Надо же, никогда такого не видел». После осмотра касатки изумление у Кроуна добавилось. Больше всего его поразила предельная функциональность лодки, без ненужных излишеств. Все было подчинено одной цели – выслеживание противника. Нанесение внезапного удара и возможность скрыться после нанесения этого удара. Великолепная мореходность и огромная дальность плавания, обусловленная дизельной силовой установкой. Старичку Манжуру о такое не приходилось даже мечтать. Крайне удивила Кроуна также технология бункировки топливом. Подсоединил шланг, включил помпу и качай сколько надо. Во всей работе принимают участие несколько человек, причем особо не утруждаясь. Как это было не похоже на долгие и изнурительные погрузки угля, зачастую силами всей команды. Пройдя по всем отсекам и переговорив с экипажем лодки, и напоследок посмотрев в перископ, командир Манжура развел руками. «Михаил Рудольфович, у меня просто не находится слов. Много где побывал и многое видел, но такое... Слышал, что вы сами это чудо спроектировали. И как только это вам удалось? Ведь это почти что Наутилус капитана Немо». «Ну, до Наутилуса пока еще далеко. Но, как говорят, стараемся соответствовать. А как удалось?» Жюль Верн и надоумил. Вернулись на Манжур, и разговор перешел в деловое русло. Вызванным старшему офицеру и старшему механику канонерки было дано распоряжение демонтировать одну из 9-фунтовых пушек и согласовать вопрос установки одной на палубе касатки, приготовить для передачи на касатку боезапас для передаваемого орудия и оказывать команде лодки всяческое содействие в вопросе установки орудия. Когда работа по демонтажу пушки была уже в самом разгаре, а Михаил с командиром Манжура уже закончили завтрак и пили чай, в каюту постучал матрос. «Ваше благородие, там китайцы какие-то важные прибыли, вас хотят видеть». «Давай, братец, сюда их, веди». Вот и дождались гостей, чтобы им пусто было. Долго ждать не пришлось, и вскоре в каюте оказались официальные представители Поднебесной. Начал был разговор на английском, но старший из них, господин Лю Тун, неплохо владел русским и сходу начал перечислять правила, которые нарушила касатка, самым бесцеремонным образом вломившись на территорию порта Шанхай, не взяв лоцмана, не поставив в известность власти, и стало без разрешения до окончания формальностей под борт военного корабля, а также прочее, прочее и прочее. Но Михаил быстро прервал этот словесный водопад. «Простите, господин Тун, но у нас правда были на это веские причины. Ведь мы коммерческое судно и едва не попали в лапы японцев, вот и встали под защиту военного корабля нашего государства. Если мы и нарушили что-то из местных законов, то без злого умысла, и согласны заплатить штраф за нарушение, причем на месте и наличными». Услышав о таком повороте дела, господин Тун сразу изменил тон и пожелал ознакомиться с судовыми документами. Михаил любезно предложил инспектору пройти к ним на лодку, так как документы находятся в его каюте. Внутри они долго не задержались, и господин Тун выбрался на палубу касатки очень довольным. Быстро оформив все формальности в каюте командира Манжура, китайцы откланялись. Напоследок, перед тем, как спуститься на свой паровой катер, господин Тун честно предупредил Михаила. «Не задерживались бы вы тут надолго, господин Корф. Всякое может случиться». «Благодарю вас, господин Тун. Завтра после обеда я обязательно уйду. Но вы не будете против, если вдруг мне еще придется посетить Шанхай. Я был бы рад видеть вас». «Пожалуйста, господин Корф, заходите. Но сейчас... я не говорил, а вы не слышали. Очень много сумма вокруг вас в судна». «Благодарю вас еще раз, господин Тун. Не волнуйтесь, я не забываю друзей». «Я тоже, господин Корф. Хорошей вам стоянки». Когда китайцы спустились на катер, и он отвалил от борта, Кроун поинтересовался. «И какова же цена китайского нейтралитета, Михаил Рудольфович?» «200 английских фунтов. Больше оно не стоит. И так для него цена запредельная». «Да, кто бы мог подумать». «А в Китае везде так, Николай Александрович. Более продажных чиновников я нигде не встречал. Но, по крайней мере, до завтрашнего дня нас никто из властей не побеспокоит. А этой ночью надо уходить из Шанхая. Завтра может быть поздно. Как у вас с запасами?» «Ну, до Артура дойдем». «Отлично. А теперь у меня к вам еще одна просьба. Найдется ли у вас в команде парикмахер? И можно воспользоваться вашей корабельной баней?» «Найдем, конечно. И в баньку милости просим. Только зачем парикмахер?» «Придать мне цивилизованный и презентабельный вид. Хоть и нельзя, но мне кровь из носу надо выбраться на берег. Если задействовать официальные каналы через консульство, то это растянется до вечера. Если не до завтрашнего дня. А вечером, когда стемнеет, манжур должен уже стоять под парами. Мы-то машины быстро подготовим. Нам пары в котлах подымать не надо». Молодой человек, одетый по последней моде и благоухающий одеколоном, как будто он только что посетил парикмахерскую, ничем особым среди остальных не выделялся. Но когда группа счастливчиков оказалась на берегу, а вельбот ушел обратно, он незаметно отделился от всех и скрылся в узких припортовых улочках. Если бы кто и обратил на него здесь внимание, то исключительно с криминальными намерениями. Михаил был уверен, что хвоста за ним нет. А верные Вальтер и Парабеллум спокойно ждали в кобурах под пиджаком того момента, когда потребуется своему хозяину. Но вокруг пока все было тихо. И Михаил быстро шел в заданном направлении. Этот припортовый район он знал очень хорошо. Были веселые времена. На все у него время до вечера. Максимум, когда стемнеет, он должен вернуться на касатку. А за это время надо побывать в консульстве, на телеграфе и обязательно встретиться со старым другом Чангом. Хоть он его пока еще и не знает. Ничего, познакомиться на 20 лет раньше. Пройдя довольно далеко и выбравшись на оживленную улицу, Михаил позвал ближайшего извозчика и поехал на телеграф. На рикше было бы намного дешевле, но надо торопиться. Начинать нужно с телеграфа. Столько времени без связи, все что угодно могло случиться. Всю дорогу он пытался обнаружить за собой слежку, но пока ему удавалось заметать следы. Когда он наконец-то добрался до места и отпустил извозчика, то по-прежнему ничего не заметил. По старой привычке он приказал отвести себя не к самому телеграфу, а на 3 квартала до него, назвав совсем другую улицу. Нечего оставлять о себе ненужную информацию. Отправившись дальше пешком, он всем своим видом демонстрировал беззаботность и давал понять, что никуда не спешит, а просто прогуливается. Посещение телеграфа не заняло много времени. Найти здесь корреспонденцию для себя Михаил не рассчитывал, так как изначально заход в Шанхай не планировался. Да и нечего лишний раз светить документы, спрашивая почту на свое имя. Если его еще не обнаружили, то может не обнаружат и дальше. Составил телеграмму условными фразами на адрес в Петербурге, который ему дал Макаров. Отправил по срочному тарифу. Теперь остается только ждать. На всякий случай поинтересовался, когда можно ждать ответ. Благо телеграфист хорошо знал английский, так как раскрывать свое знание китайского Михаил не хотел. Ответ телеграфиста его не обнадежил. «Не знаю, сэр, разница во времени между Петербургом и Шанхаем большая. Сейчас там еще глубокая. Телеграмму-то доставят быстро. Но вот когда там соизволят на нее ответить, этого я знать не могу». Это Михаил знал и сам. Макаров ответит быстро, а вот как быстро здесь сработают, это вопрос. По идее, срочная телеграмма из Петербурга с соответствующими реквизитами должна прийти в консульство, а оттуда ее должны доставить на касатку. Только неизвестно, как долго ее соизволят доставить. А ему долго ждать нельзя. Следующим шагом было посещение российского консульства. Самого консула не было, уехал по неотложным делам. И Михаила принял его помощник, дежуривший в консульстве чиновник Министерства иностранных дел, Курагин Анатолий Павлович. Молодой человек примерно одного с ним возрастом. После взаимных приветствий, когда Михаил представился и объяснил цель своего визита, Курагин изменился в лице. «Михаил Рудольфович, так вы и есть капитан той самой касатки?» «Простите, какой той самой? Я знаю только одну». «Так ведь это вы потопили японские броненосцы и крейсер с двумя пароходами». «Откуда вы это взяли? И даже если это так, то что в этом плохого? Ведь они принадлежали Японии, то есть государству, напавшему на нашу страну и ведущему с нами боевые действия». «Не все так просто, Михаил Рудольфович. Ведь согласно правовому статусу вашего судна вы не имели права этого делать. Вы штатское лицо, командующее коммерческим судном под коммерческим флагом и не состоящее в данный момент на военной службе. И ваши действия иначе как пиратскими квалифицировать нельзя». «Очень интересно. Вот уж и не думал, что для того, чтобы бить врага, напавшего на твою страну, надо у кого-то брать разрешение. Это кто же вам наплел? Англичане?» «Да, мы получили сегодня официальную ноту английской миссии в Шанхае, как только они узнали о вашем прибытии». «И чего им надо?» «Настаивают на задержании касатки для тщательного разбирательства ее действий, несовместимых со статусом коммерческого судна, а также действий, повлекших гибель большого количества людей, в том числе штатских лиц, являющихся некомбатантами». «Все ясно. Другого я и не ждал. И что же вы им ответили?» «Ответили, что приняли к сведению и разберемся. Но они требуют создания международной комиссии из представителей нескольких государств для разбирательства этого вопиющего случая». «Пускай создают и разбирают, что хотят, а я пойду дальше бить японцев». «Простите, Михаил Рудольфович, но мы настаиваем на том, чтобы вы остались в Шанхае для подробного разбирательства. Дипломатические осложнения с Англией нам не нужны, тем более в военное время». «Анатолий Павлович, я что-то не пойму. Вы в чьей миссии служите? Российской или английской?» «Ну при чем тут это?» «А при том, что должны понимать, любые наши действия, наносящие вред японцам, крайне невыгодны англичанам. Я уверен, что если бы японский крейсер потопил российский транспорт с войсками, среди которых было бы тоже несколько десятков некомбатантов, то англичане бы даже внимания не обратили. Так что никаких осложнений у вас не будет. Можете смело отвечать, что это внутренние дела Российской империи, и она сумеет сама разобраться без всяких международных комиссий. Шанхай – это территория суверенного Китая, и приказывать здесь кому-либо англичане не имеют права. Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать вопрос о разбирательстве моих действий какой-то комиссии, которая будет плясать под английскую дудку. Я жду срочной телеграммы из Петербурга. Ее содержание для меня очень важно. На сегодняшний день касатка – единственный корабль русского флота, реально наносящий ущерб японцам. Все остальные сидят в Порт-Артуре и даже не пытаются сорвать доставку японских войск на материк. Единственное, владивостокские крейсеры пытаются что-то сделать, но их результаты пока очень скромные. Касатка же за один день уничтожила треть японского линейного флота, поэтому ваша святая обязанность обеспечить максимум помощи российскому судну, самоотверженно воюющему с врагом, напавшим на нашу страну, а не идти на поводу у англичан, которым действие касатки, что кость в горле. Я понятно говорю? Вполне. Так вот, я вас очень прошу, Анатолий Павлович, настоятельно прошу, как только придет телеграмма из Петербурга на мое имя, немедленно доставить ее на борт касатки. От этого зависит очень многое. Возможно, что и наша жизнь. Я не могу сидеть здесь и ждать целый день. Не буду повторять, что это нужно в первую очередь России, а не мне. Конечно, Михаил Рудольфович, можете на меня рассчитывать. Как только телеграмма прибудет, ее вам сразу же доставят. Решив все вопросы в русском консульстве, Михаил отправился дальше и сразу же обнаружил за собой хвост. Впрочем, ничего удивительного здесь не было. Его противники знали, что он должен здесь появиться. Вот и ждали спокойно его прихода. Ну-ну, ребята, надумали следить в Шанхае за Боб Гуен. Ха, смешно. Михаил как следует рассмотрел своих провожатых. Два китайца и два европейца. Ведут его осторожно, чтобы не спугнуть. Поводив их по городу и создав впечатление, что никуда не торопится и не замечает слежки, Михаил зашел в ресторан пообедать. Потом легко оторвался от соглядатая в районе рынка. Слежки больше не было, и теперь можно нанести визит старому другу, который его еще не знает. Молодой инспектор полиции Ли Чанг был немало удивлен, когда к нему в кабинет зашел европеец, одетый как на прием к губернатору, и на довольно хорошем китайском языке попросил уделить ему несколько минут для разговора. Заинтригованный полицейский, естественно, согласился. Когда же гость начал рассказывать вещи, о которых никому знать не положено, бедный Чанг подумал, что пропал. Ведь только-только решил попробовать. Ведь кому какое дело, все равно никто ничего не узнает. А за этот товар платят огромные деньги, да и риска-то фактически никакого. В конце концов, кому от этого хуже? Кто хочет травить сам себя за деньги, так пусть и травит. А он к этой гадости даже не прикасается. Если только в том плане, чтобы продать. Но последующие слова незнакомца удивили инспектора еще больше. Оказалось, что они одного поля ягоды, и оба понимают толк в этом сложном, но очень прибыльном деле. И незнакомец пришел не просто так, а предложить взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас ему нужно обеспечить 3 больших парусных лодки, которые смогли бы пройти этой ночью по фарватеру до выхода в море и отвлечь внимание на себя. Первые 2 лодки должны идти самостоятельно, с небольшим интервалом. Третья будет отшвартована к борту его судна, которое поведет ее на буксире. Но паруса должны быть подняты, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Корпус лодки с парусами должен полностью скрыть корпус этого судна. На удивленный вопрос Чанга, что же это за судно, которое сможет спрятаться за лодкой, незнакомец, представившийся Михаилом Корфом, ответил без обидников. Подводная лодка, касатка, та, что стоит сейчас возле Манжура, а я являюсь ее капитаном. К тому же, господин Чанг, я знаю, что вы не испытываете особой любви к японцам, так что наши интересы даже в этом совпадают. Здесь удар был точно в цель. Японцев Чанг люто ненавидел. Они создавали массу проблем, как самому Китаю, так и лично господину Чангу. Вернее, его тайному бизнесу. Поэтому договорились быстро. За 1000 английских фунтов инспектор Чанг обеспечит господина Корфа 3 лодками, которые будут выполнять все его распоряжения столько, сколько потребуется. В конце разговора Чанг улыбнулся. «Ну вы хитрец, господин Корф. Я-то и вправду подумал, что ваша касатка предназначена для того, чтобы бить японцев. Признаю, это гениально. Совмещение приятного с полезным. Совместить войну с врагом, своей страны и бизнес. До такого еще никто не додумывался». Разубеждать старого друга Михаил не стал. Если ему такая философия понятнее, то пусть так и считает. Надо будет поддерживать с ним дальнейшие отношения. Михаил сейчас из всех своих прежних друзей и знакомых выбрал Чанга, потому что из огромной армии продажных китайских чиновников он обладал 2 бесценными качествами. Несмотря на свою запредельную алчность и готовность сотрудничать хоть с самим дьяволом, если это будет сулить хорошую прибыль, Чанг всегда держал слово и никого никогда не подставил, а также обладал просто-таки звериным нюхом на опасность, спасавшим его неоднократно. А это в мире контрабандистов опиума ценилось очень высоко. Поговорив еще на отвлеченные темы и выпив чаю, расстались довольные друг другом. Когда Михаил вышел из полицейского участка, попрощавшись с Чангом, день уже клонился к вечеру. Надо было срочно возвращаться на касатку. Взяв извозчика, поехал в сторону порта. По дороге думал о том, что же ему удалось добиться от этого незапланированного захода в Шанхай. Установлен контакт с местной полицией в лице Чанга. Когда-то они были хорошими друзьями, и даст бог, станут ими опять, если придется частенько заходить в Шанхай. Появился прикормленный чиновник в портовой администрации, который за деньги обеспечит режим наибольшего благоприятствования порту Шанхая. Отправлена информация Макарову, получена долгожданная пушка с боеприпасами. Посмотрим, что выгорит из этой затеи. Лишь как господа англичане раскудахтались. Если обращать внимание на их вопли, то не стоило всего этого и начинать. Правда, во все английские владения теперь ему путь закрыт. Но да и не очень-то хотелось. Пока Михаил добирался до порта, то слежки не обнаружил. Но едва он появился на том месте, где высаживался на берег, то сразу увидел подозрительную картину. И это тоже было неудивительно. Ведь они знали, что он все равно сюда вернется. Рано или поздно здесь его все равно бы обнаружили. Вопрос только в том, насколько далеко эти господа собираются зайти. Либо ограничиться одним наблюдением, сопроводив до самой касатки, либо решаться на что-то большее. Выйдя на причальную стенку, Михаил понял, что одним наблюдением дело не ограничится. Пока было светло, по предварительной договоренности, за ним должны были выслать вельбот с мажура. Конкретное время не оговаривалось. Наблюдатели на палубе канонерки, сменяя друг друга, должны наблюдать в бинокль. И как только он появится, срочно выслать вельбот, дабы он не светился все это время у причала. Офицеры, которые обеспечили ему прикрытие высадки на берег, уже давно должны вернуться. После наступления темноты он доберется сам, договорившись с лодочниками-китайцами, подрабатывающими извозом на рейд. Сейчас уже начало темнеть. Из палубы манжура можно толком и не разобрать, что творится на берегу. И вот теперь на этом месте было четверо подгулявших английских матросов, которые вели себя довольно шумно. Хотя делать им тут было решительно нечего. Ни одного парохода у причала на этом участке не было, как и не было питейных заведений, ни портовые склады, которые уже давно закрыты. И каким образом этих молодцев сюда занесло, было совершенно понятно. И на матросов они были похожи, как ломовой тяжеловоз на арабского скакуна. Мелочи, выбивающиеся из общей картины, непонятные для непосвященного, но сразу бросающиеся в глаза профессионалу, говорили сами за себя. Место глухое, поздний вечер, темнеет, полиция сюда по ночам не заглядывает. Просто идеальные условия. Решив проверить свои подозрения, Михаил не стал останавливаться возле шумной компании, а постарался обойти ее подальше и пройти вдоль причала, где можно было найти лодки китайцев. За весьма небольшую плату они с удовольствием доставят его на рейд. Но далеко уйти Михаилу не удалось. Едва он миновал компанию и направился дальше, как в спину ему тут же донесся окрик на английском языке. «Эй, приятель, ты куда? Не хочешь выпить с нами? За здоровье короля Эдуарда!» Михаил повернулся, и лицо его расплылось в улыбке. «Благодарю, джентльмены, это большая честь для меня. Но давайте отложим это на полчаса, когда я вернусь». «Парни, вы слышали? Эта свинья не уважает нашего короля!» Все четверо сорвались с места и бросились на Михаила, что никак не вязалось с их непотребным состоянием, которое они усиленно демонстрировали минуту назад. Но между противниками было не менее десятка метров, и надо их еще преодолеть. Грохот выстрела действует отрезвляюще. Пуля взрывает землю перед нападающими. Все четверо в замешательстве останавливаются и удивленно смотрят на ствол парабеллума, глядящий им в лицо. Их вполне можно понять. Ведь планировалось нападение на какого-то русского штурманишку, Корпа, 23 лет от роду, возомнившего себя капитаном Немо, а не на Боб Гуя, который все эти фокусы знает еще по своей прошлой жизни. Мордой в землю английские свиньи, руки за голову, второй выстрел по цели. Один делает движение, явно намереваясь достать что-то из кармана, но гремит второй выстрел и укладывает его на землю. «А вы что стоите? Видите, что бывает с теми, кто меня не слушает? Или вам помочь?» Оставшаяся троица падает на землю, со страхом поглядывая на такую странную добычу. Казавшуюся минуту назад совершенно беспомощной и безобидной. «А теперь рассказываем, что вам от меня надо. Думаю, что здоровье короля Эдуарда волнует вас меньше всего». Подозрения Михаила подтвердились. «Обычные люмпены, которых хватает во всех портовых городах. Тот, который получил пулю, предложил им хорошо заработать. Избить человека, на которого он укажет. Но так, чтобы не убить, а гарантированно уложить его в госпиталь на длительное время». Переспросив некоторые вещи, Михаил обыскал карманы убитого и нашел револьвер. Никаких документов при нем не было. Оставшаяся троица лежала на земле и даже и не думала сопротивляться. «Что ж, джентльмены, спасибо, что все честно рассказали. Не пришлось тащить вас на корабль и там развязывать вам языки. Пора прощаться. Благодарю вас за помощь. Михаил посмотрел по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. После этого быстро произвел 3 выстрела из трофейного револьвера. Такие свидетели никому не нужны. Сбросив трупы в воду, отправил туда же и револьвер. Жаль, что уже стемнело, и трудно найти гильзы от своего парабеллума. Да и черт с ними. Все равно никак их связать с исчезновением этих типов пока не смогут. А когда трупы обнаружат, если еще обнаружат, то он будет уже далеко. Оглянувшись еще раз и убедившись, что все спокойно, быстрым шагом направился к месту стоянки лодочника. Здесь все вернулось на круги своя, как будто ничего и не менялось. Тихо плескалась вода у причала, легкий ветерок дул с верховьев реки, ночная тьма уже опустилась на древний город. Знаменитый Бог-Гуй, Белый Дьявол, кошмар английской и французской полиции, опять возник на улицах Шанхая. Воскрес из небытия, чтобы снова исчезнуть, и никому не дано знать, когда он появится здесь снова. Когда из темноты вынырнула лодка, и на палубе Манжура услышали, как кто-то на русском языке просит разрешения подойти к борту, у Кроуна отлегло от сердца. Он узнал голос Михаила. Лодка подошла борт, и вскоре Михаил уже стоял на палубе Манжура, в окружении офицеров, манжурцев и своих. «Как вы, Михаил Рудольфович? Мы тут уже что только не передумали». «Все в порядке, господа. Просто задержался. Телеграммы из Петербурга не было?» «Нет, ничего не было». «И никто не появлялся? Ничего не сообщали?» «Нет, вообще никого не было. Те, кто с вами на берег отправился, уже давно вернулись, и все». «Странно, очень странно. Василий Иванович, все готово?» «Да, орудие установлено, боезапас погружен, в бане все помылись, воды пресной нам тоже дали, и продуктами поделились». И тут какие-то 3 лодки крутятся рядом. Капитана Корфа спрашивали. Это к нам. Давайте их сюда. С палубы Манжура помахали фонарем. И вскоре одна крупная лодка подошла на веслах и стала возле борта канонерки. Забравшийся на палубу китаец вопросительно оглядел стоявших перед ними людей. И на довольно неплохом английском спросил, здесь капитан Корф. Михаил ответил на китайском и предложил переговорить в сторонке. Дескать, тут очень много лишних ушей, понимающих английский. Китаец нисколько не возражал. Дальнейшая беседа велась в стороне от всех в полголоса на китайском. После окончания разговора китаец снова спустился в лодку, которая отошла и стала переходить на другой борт. Туда, где стояла касатка, Михаил подошел к офицерам. «Плохо дело, господа. Китаец сообщил, что какой-то крупный японский военный корабль появился днем на выходе в море. Значит, Мацусима уже здесь, даже раньше, чем ожидалось. Очевидно, его гнали, что есть мочи. А завтра может появиться кто-нибудь еще. Поэтому сегодня, прямо сейчас, нам надо уходить из Шанхая. Если утром подойдет еще один японский крейсер, то с двумя нам не справиться». «То есть, как уходить сейчас, не предупредив консула и местные власти?» «Да, никого не предупреждая. Иначе мы рискуем отсюда вообще не выйти. Николай Александрович, Василий Иванович, слушайте наши дальнейшие действия. Касатка сейчас отойдет от борта, и манжур снимается с якоря. Огни не включать, соблюдать полное затемнение». Первыми уходят 2 китайские лодки вниз по реке и отвлекают на себя внимание. Мы идем следом, отшвартовав 3-ю лодку под правым бортом. Если Мацусима будет стоять у правого берега, то лодка своим корпусом и парусами нас прикроет. У левого он стоять не должен, так как рейд у правого. Касатку переводим в позиционное положение, чтобы над водой оставалась только рубка. При подходе к Мацусиме останавливаем дизеля и идем малым ходом на электродвигателях. Они значительно менее шумные. Когда будем проходить мимо японцев, разворачиваемся кормой. Ширина фарватера там очень большая. И всаживаем мину в борт Мацусиме. Одной должно хватить. Будет мало, всадим еще одну, чтоб тонуло быстрее. Манжур следует за нами на значительном удалении, и как только услышит взрыв, полный ход. Когда мы вас увидим, дадим сигнал ротьерам, чтобы вы нас случайно не обстреляли. 3 длинных, 3 коротких, 3 длинных. Ответ 4 коротких 2 раза. Если же Мацусима не на якорной стоянке, а в море, то выходим под прикрытием китайских лодок, Расходимся с ними и атакуем по ситуации. Либо из надводного, либо из подводного положения. Пока не подорвем японцев, из реки не выходите. Все ясно? Да. Ну все, господа, с Богом. Проиграть мы не имеем права. Тихая темная ночь скрывает все вокруг. Легкий ветер раздувает паруса, и три лодки движутся по течению великой реки Янцзы, направляясь на выход в море. Небольшой фонарь на мачте – это все их ходовые огни. Но кому надо, тот заметит. Возле лодки, идущей последней, возвышается какая-то странная конструкция, выступающая из воды. Но заметить ее невозможно. Паруса лодки полностью скрывают это нечто от посторонних взглядов с правого берега реки, если бы таковые вдруг появились. Первые лодки идут бесшумно, только вода плещется за бортом, а третий издает какой-то странный непонятный звук, но его никто не слышит, и лодки одиноко скользят в ночной темноте. Далеко за ними движется тень, она значительно крупнее и издает намного больше шума, но на ней тоже ни одного огонька. Создается впечатление, что она преследует эти лодки, но старается красться незаметно, чтобы ее не обнаружили. Михаил вместе со Старпомом стоят на мостике. Непривычно, что над головой паруса, но они полностью скрывают лодку. Ориентируясь по огням впереди идущих лодок, касатка направляется вниз по реке на выход в море. Вот уже остались за кормой причалы Шанхая с Лейдом и стоящими на нем судами. Пока касатка не обнаружена, и съемка манжура с якоря тоже осталась незамечена. Корабли, крадучись, выбираются из этой западни, которая еще не захлопнулась окончательно. Вот уже скоро фарватер раздваивается перед выходом в море, но Мацусимы в реке нет. Значит, она на выходе. Возможно, что и за пределами китайских территориальных вод, но это вряд ли. Вот река фактически заканчивается, и лодки начинают движение по северному фарватеру на выход в море. Место уже открытое, вдали виднеются огни крупного судна. Оно стоит на якоре, как раз между выходами с двух фарватеров, и создается впечатление, что держит под наблюдением оба выхода – северный и южный. Практически на границе территориальных вод Китая. Здесь обширное мелководье, и на якорь можно становиться довольно далеко от берега. Больше поблизости никого нет. Несомненно, ему хорошо видны огни трех лодок на мачтах, идущих к выходу. Неожиданно вспыхивает прожектор, луч которого выхватывает из темноты паруса. Убедившись, что это три парусные лодки, прожектор гаснет, и снова вокруг разливается чернота ночи, еще более густая после яркого луча. Но скоро глаза снова привыкают к темноте. Лодки по-прежнему скользят по воде в сторону моря. И вот фарватер пройден. Несколько слов по-китайски на прощание. Отданы концы, заведенные дуплинеем, чтобы не надо было отдавать их с палубы субмарины. И темная тень отворачивает в сторону. Дизеля уже не работают, и субмарина идет на электродвигателе, бесшумным призраком скользя в темноте ночи. Три парусные лодки продолжают свое движение в море, как ни в чем не бывало. А тень, отошедшая в сторону, начинает уменьшаться в размерах и вскоре вообще исчезает с поверхности моря, как будто ее и не было. Михаил осторожно вел лодку на сближение с целью. Глубины в этом районе очень маленькие, едва удалось спрятать руку под воду. И запаса воды под килем почти нет. Стальная хищница, едва не задевая брюхом о грунт, медленно подкрадывается к своей добыче. Добыча стоит на якоре и не замечает приближающейся смертельной опасности. Фарватер пустынен. Кроме трех рыбацких парусных лодок, никто в море больше не выходил. Ночь проходит спокойно. Вот выбрана позиция на траверзе цели, и Михаил внимательно рассматривает ее в ночной перископ. Дистанция 2 кабельтовых. Цель неподвижно стоит на якоре и не замечает опасности. Из-за облаков выходит луна, и можно четко разобрать характерный силуэт старого крейсера типа Мацусима. Значит, пожаловал все-таки старичок. Так торопился, что даже пришел раньше времени. Но стоит он в пределах китайских вод. А, плевать. На войне как на войне. Цель по-прежнему неподвижна. Вокруг тишина. Небольшие волны, гонимые ветром, плещут возле стальных бортов. Скрипит якорная цепь в клюзе. Большая часть команды отдыхает. И только вахтенные вглядываются в черноту южной ночи, стараясь не пропустить момент, когда два корабля русских попытаются вырваться из этой ловушки. Если вообще попытаются. Касатка дает ход обоими электродвигателями. И снова, как в случае атаки Хацуси, разворачивается кормой на цель. Если удастся добиться детонации бомбовых погребов Мацусимы при взрыве торпеды, то можно смело отметать любые обвинения в потоплении японского корабля в китайских водах. Дистанция 3 кабельтовых. Цель неподвижна. Линия визира перископа ложится на носовую часть, там, где находятся погреба носовых орудий. Нельзя так не уважать субмарину. Толчок воздуха, и одна торпеда выходит из кормового аппарата. Устремляясь к цели, одновременно касатка дает ход электродвигателями, стараясь отойти подальше от места выстрела. Томительно долго бегут секунды. И вот носовой части Мацусимы неожиданно взлетает в небо огненный смерч. А следом тишину ночи раскалывает страшный грохот взрыва. Стабильные шимозные снаряды нашли свою очередную жертву. Лодку встряхивает, но она довольно далеко от места взрыва. Старый крейсер с развороченным корпусом заваливается на борт и стремительно тонет. На войне как на войне. Забурлила вода, появилась рубка, и вот вся субмарина оказывается на поверхности. Михаил со старпомом и сигнальщиками выбираются на мостик. Запускаются дизеля, и лодка малым ходом направляется к фарватеру, оставляя за кормой тонущий крейсер. Ее здесь нет и никогда не было. И почему произошел взрыв бомбовых погребов на Мацусиме, никто не знает. Условный сигнал ротьером в сторону фарватера. И оттуда тут же приходит ответ. Крупная тень без единого огонька осторожно продвигается по фарватеру. Вот уже можно разглядеть высокие мачты с трубой между ними. Старичок Манжур пробирается к выходу из западни, который оказался не по своей воле. Но вот фарватер пройден, вторая канонерка оказывается в море, устремляясь все дальше от берега. Касатка подходит ближе, чтобы можно было разговаривать через рупор. У командира Манжура волосы стали дыбом, когда из темноты возникла низкая тень, с которой прокричали. «Как дела, Николай Александрович? Путь свободен!» «Ох, и фейерверк вы устроили, Михаил Рудольфович! Что это так рвануло?» «Всадили мину в район носовых погребов. Японские снаряды очень нестабильны и склонны к детонации. Теперь устанут доказывать, что это мы сделали. Мы просто прошли мимо и никого не трогали. Куда вы теперь? Сопровождаем вас до Артура. Больше 12 узлов вы все равно не дадите. Мы можем держать около 15. Поэтому будем подстраиваться под вас. Я пойду без огней. И очень близко ночью приближаться не буду. В случае чего связь с ротьером. Счастливого плавания!» Тень растворилась в темноте и исчезла. Как будто ее и не было. Кроун и все, кто был на мостике Манжура, вглядывались в ночь, но так и не смогли обнаружить подлодку. «Да уж, господа, это какой-то феноменальной тупостью надо обладать, чтобы отклонить такой проект. Ведь Корф строил лодку на свои деньги. И не говорите, с такими чинушами и врагов не надо. Два корабля, страшно не похожие друг на друга, как свидетели двух эпох, один из прошлого, а другой из будущего, скрылись в ночи, уходя все дальше от негостеприимных берегов. Впереди долгий путь до порта Артура, где их пути разойдутся. Один вернется домой, а второму снова предстоит путь в неизвестность. Но это его судьба, его главное назначение, ради которого он и появился на свет, преодолев время. Наутро китайские рыбаки, выходившие на промысел, подобрали из воды 26 японских моряков, разбросанных на большой акватории. Это были те, кто сумел пережить ужасную ночь и дожить до утра. Мацусима с развороченным носом лежала на небольшой глубине. Все попытки выяснить причину взрыва погребов ни к чему не привели. Корпус был изуродован так сильно, и дно вокруг такой степени засыпано обломками металла, что утверждать что-то конкретное, кроме внутреннего взрыва боезапаса, было очень трудно. Все попытки свалить вину на касатку, сумевшую ночью сбежать вместе с Манжуром из Шанхая и якобы торпедировавшую крейсер в китайских водах, что и привело к взрыву погребов, напрочь отметались Россией. Ко всеобщему удивлению, на этом больше всего настаивали английские представители. Япония пришла к этой версии только в процессе разбирательства. Хотя сначала на ней не настаивала, рассматривая ее как теоретически возможную, но допуская, что вполне мог произойти внутренний взрыв. Китай же принял версию внутреннего взрыва от неосторожного обращения с боеприпасами, как наиболее вероятную. Весь дальнейший путь до Порт-Артура прошел приключений. Ночью шли без огней. А днем, если попадался встречный пароход, касатка приближалась к Манжуру и пряталась за его массивным корпусом. С палубы канонерки изумленно смотрели на летящую по поверхности моря стрелу, то скрывавшуюся в волнах, то показывающуюся снова. И благодаря своей странной окраске, почти полностью сливающейся с водной поверхностью. Если бы не рубка, то ее можно было бы вообще не заметить. И этот странный корабль не оставлял за собой густой шлейф дыма, что являлось неприемлемым атрибутом всех котлов на твердом топливе. Чудеса, да и только. Время рассчитали так, чтобы подойти к Порт-Артуру днем, во избежание обстрела своими. На подходе обнаружили 6 японских миноносцев. Манжур тут же развернулся носом на них и приготовился к отражению атаки. А касатка начала погружаться. Но японцы, заметив эту странную пару, тут же развернулись и стали уходить. Касатка напугала их одним своим фактом своего присутствия. Совсем как уже было один раз возле Владивостока. Но только в той, в прошлой жизни. И вот теперь, стоя на мостике, Михаил всматривался в приближающийся берег. Рядом дымил Манжур. Вспарывая волны своим таранным форштевнем, нет сомнений, что с берега их уже заметили и опознали, так как характерный силуэт Манжура ни с кем не спутать. Если только с корейцем, но он лежит на дне бухты в Чемульпо. Тем более из Шанхая уже должны были сообщить об их удачном и таком громком прорыве. Михаил внимательно всматривался в бинокль и увидел выходящие им навстречу 4 корабля. 2 крупных – крейсеры «Баян» и «Аскольд». Их спутать ни с кем невозможно. А вот 2 поменьше. Один, несомненно, «Новик», а второй – «Боярин». Но ведь он давно должен утонуть, подорвавшись на своих минах в Талиенванском заливе. Как оказалось, старпом, тоже находившийся на мостике, думал о том же самом. «Да ведь это же «Боярин» с «Новиком». Вижу. Значит, что-то сильно сдвинулось в этом мире. Все, уходим. Больше нам тут пока делать нечего. А то неизвестно, как встретят». Касатка пошла на сближение с Манжуром, чтобы можно было переговариваться через рупор. Подойдя, насколько можно, Михаил попрощался. «Все, счастливо вам, Николай Александрович. Расскажите все, что знаете. А нам пора обратно». «Спасибо вам за помощь, Михаил Рудольфович. Может, все-таки зайдете в Артур?» «Нет, мне со Старком разговаривать не о чем. А то он меня еще и под арест посадит. За то, что воюю без разрешения. На радость японцам и англичанам. Пока есть топливо и боезапас, буду бить врага. Все вам легче будет. Ну, удачи вам. Возвращайтесь поскорее». Манжур продолжал двигаться в сторону Порт-Артура. Навстречу спешившим крейсерам. Касатка же отвернула в сторону и развернулась на обратный курс, направившись в открытое море. Новик и Боярин заметили это и увеличили ход, вырвавшись вперед. С обеих крейсеров что-то отчаянно сигналили ротьером. Но мостик касатки был уже пуст. Зашипел воздух, выходя из балластных цистерн. Субмарина дала ход электродвигателями и начала погружаться. Через минуту и 50 секунд волны Желтого моря сомкнулись над ней. И не было никакой возможности узнать, где же морская хищница находится теперь и где она покажется снова. Вот такие чудные дела, друг мой Василий Свет Иванович. Кто бы мог подумать, что Боярин уцелеет? Может, он никуда и не выходил? Все может быть, герр фрегатен капитан. Правду ты сказал, что здорово все сдвинулось. Может быть, Макаров вмешался в самом начале войны? Ты ж говорил, что пакет с информацией для царя оставил. Это был бы идеальный вариант. Но почему Макаров молчит? Ведь времени, чтобы ответить на мою телеграмму, у него было достаточно. Не случилось ли чего с ним? Так может, он уже в Порт-Артур едет? Вот и отвечать было некому. На этот счет у нас был предусмотрен вариант связи. Есть человек, которому Макаров доверяет. Он бы и сообщил, если что. Странно. Касатка шла на глубине 25 метров, и крейсера Тихоокеанской эскадры не могли ее обнаружить при всем желании. Так она будет идти до темноты, а затем всплывет и отправится дальше на юг Желтого моря, где пролегают японские коммуникации, по которым сплошным потоком идут в Корею войска, оружие и продовольствие. То, что крайне необходимо сухопутным войскам, ведущим бои с русской армией. И попытаться разорвать эти коммуникации, кроме касатки, пока больше некому. Если только крейсерам Владивостокского отряда, но пока у них не очень получается. Друзья сидели в каюте у Михаила и анализировали сложившуюся ситуацию. Больше всего настораживало молчание Макарова. По радио, когда они вошли в зону действия радиостанции Порт-Артура и сделали запрос условным шифром, тоже ничего получено не было. Михаил не знал, что когда он только пришел в гости к Чангу и решал с ним вопросы обеспечения прорыва в море, а заодно и налаживал дальнейшие дружеские и деловые отношения, ответ из Петербурга был получен. Но господин Курагин не торопился доставить его на борт касатки. Во-первых, уже конец дня, и все рассыльные в разъездах будут только завтра к утру. Что же ему лично, далеко не последнему чиновнику российского консульства, бумажку к черту на рога и на ночь глядя вести? Перебьется господин Корф, невелика птица. Вот придут утром на службу рассыльные, тогда и отправят. Да и телеграмма-то, не телеграмма, а смех один. Срочно, Михаилу Корфу, над всей Маньчжурией небо чистое, действуй по обстановке, Степан. И все. Что за Степан? Погоду над Маньчжурией он, видите ли, Корфу по телеграфу из Петербурга передает. И еще действовать по какой-то обстановке. И за этим приходить в консульство и еще что-то требовать? Пожалуй, правы англичане. Что-то господин Корф совсем заигрался и обнаглел. Свои какие-то темные делишки обстряпывает и хочет консульством прикрыться. Надо сказать завтра его превосходительству, как он на службу придет, чтобы вызвал этого афериста, да разобрался с ним как следует».